Глава 16. Нужды скрываться больше не осталось, и широкими шагами я понесся по этажу. Щит вырос в моей руке, чтобы через миг встретиться с очередной перегородкой. Звон разлетающегося стекла, истошные крики, мечущиеся фигуры. Я летел к лестнице самым прямым и коротким путем, пробивая с собой любые преграды, в том числе и живые. Благодаря заклинанию я давно засек троицу с пистолетами-пулеметами, которые ждали меня за углом, скрытые непрозрачной стеной какого-то кабинета. Лазер вспыхнул и ударил сквозь твердь, не почувствовав сопротивления. Лезвие рассекло стену, два тела и выскочило на другую сторону. Располовиненные тела сползли под ноги оставшемуся бойцу. Тот закричал от страха, но выстрелить уже не успел. Потому что мой сабатон влетел ему в грудь. Им словно из пушки выстрелили. Сквозь бронированное стекло. Оно действительно оказалось крепким. Совсем не разбилось. Ни единой трещинки. В окне просто выбило крепление, и стекло выскочило из рамы в верхних углах. С разбитой в кашу грудной клеткой последний противник улетел вниз вместе с куском фасада, а на этаж ворвались порывы шквалистого ветра. Кажется, я перестарался. По спине застучали пули. Рыкнув, я крутанулся и метнул сузившийся до размеров диска щит. Бастион срезал чью-то дурную голову в шее и вошел в поверхность бетона. Пришлось потратить секунду, чтобы выдернуть его. Вокруг разбегались люди, а я прокладывал себе путь к лестнице и уже через 5 ударов сердца выбил коленом дверь. Жалобно заскрипел сминаемый металл, коротко заискрил электронный замок. На лестнице меня уже ждали, и худшие ошибки они не делали в своей жизни. Пролеты до самого верха были забиты людьми Ахмеда. Нервничающие фигуры, чьи пальцы подрагивали на спусковых крючках. Стоило двери распахнуться, как десяток бандитов САКСУ окатил меня шквалом свинца. Стучало и гремело так, что я не слышал собственного дыхания. На долю секунды совокупная сила их пуль пошатнула меня. А потом они начали умирать. Взлетая по лестнице, я рисовал лазером простейший узор. Каждый удар выводил врага из боя, каждый лишал кого-то головы или конечностей. Но я не тратил ни секунды на добивание. Важнее всего было попасть наверх. Они кричали в рации, вызывая подкрепление. Они орали от страха. Они угрожали мне тюрьмой и небесными карами. Они молились и стреляли. Стреляли и гибли. Позади себя, как уставший к концу дня косарь, я оставил целые снопы срезанных колосьев. За несколько секунд я добрался до 71-го этажа, и вокруг застучали гранаты. Их метали прицельно сверху, стараясь накрыть меня со всех сторон. Прижавшись к стене спиной, я воплотил ростовой щит и замер. Взрывная волна вбила меня в бетон. Протестующе захрустели кости, осколки застучали о бастион. Смело перила, распотрошило убитых и раненых. Ближайшие светильники перестали существовать. Цементная крошка и пыль взметнулись густым облаком. «Статус!» — хрипло крикнули сверху. «Прямое попадание!» — нервно отрапортовал иной голос. «Этого не хватит». Глухо отозвался я сквозь шлем и встал на ноги. «Срань господня! Он жив! Повторяю, он жив!» Вновь застучали пули, но уже скорее панические, чем с выраженной агрессией. Последние пролеты я преодолел за 3 удара сердца. Тишина шла за мной, накрывая саваном изумленные лица бандитов. До самого конца они не верили, что подобное возможно, что им придется платить за свой выбор. Привыкшие жить на широкую ногу, как короли жизни, как всемогущие боги, решающие чужие судьбы. Сегодня они столкнулись с тем, кого не могли подкупить, запугать или убить. Дверь на 72-й этаж заблокировали намертво, но, как и прежде, это не стало преградой. Я вырвал ее с мясом и отшвырнул прочь. Передо мной открылся коридор на десяток метров, имеющий несколько ответвлений. Внутренним зрением я различал остатки стягивающихся сюда сил. И когда через три шага из-за угла в конце коридора выскочил бледный от страха боец с ручным противотанковым гранатометом, даже это не стало для меня сюрпризом. Из раструба взметнулся дымный шлейф, и вытянутый снаряд вмиг сократил разделяющее нас расстояние. Здесь было слишком тесно, чтобы попытаться уклониться. Не с моими массивными доспехами. Не мог я и принять атаку на щит, просто не был уверен, что не умру от запреградных травм. А потом я сделал единственное, что мог в текущей ситуации. Молниеносно взмахнул мечом сверху вниз, рассекая гранату на две части. Половинки снаряда улетели мне за спину, и при контакте с дверным проемом гулко взорвались. Но как-то без энтузиазма, без огонька. Облако ударило вперед, скрывая меня, а противник застыл с опущенным оружием. Рот его раскрылся до предела. В глазах плескались шок и ужас. Рывком сократив дистанцию, я вмял его голову в камень и пробежал, не останавливаясь. На этом этаже, кроме самого Ахмеда, сидел и остальной топ-менеджмент компании. Они как раз улепетывали, когда я ворвался в открытое пространство. Пытался удрать и сам Руслан Ринатович. Его подсвеченная фигурка бежала в окружении последних телохранителей в сторону крыши. Туда вел отдельный выход. Разогнавшись, я протаранил стеклянные и гипсокартонные перегородки, смял чей-то стол, выбил плечом закрытую дверь и уже через 15 секунд оказался возле неприметной лестницы. Здесь меня ждали двое охранников, один из них вчерашний. Оба выпустили по мне несколько пуль, а через миг я выхватил пистолеты из их рук и смял. Ни слова не говоря, прошел дальше, оставляя позади себя изумленных людей. Вертолетная площадка гудела от шума начинающего заводиться двигателя. Огромный винт раскручивался, создавая завихрение. Какой-то мелкий мусор так и летал вокруг, срываясь за пределы крыши. Ахмед уже успел забраться в вертолет вместе с троицей телохранителей. К их чести, увидев меня, они сразу отстегнулись и высыпали наружу. У одного возник в руках пистолет-пулемет неизвестной мне модели, у остальных — Стечкины. Двигатель ревел все истошнее, а между нами сохранялось порядочное расстояние. Поэтому я просто и без затей метнул щит в главный винт. Бастион рассек металл и скрылся за пределами крыши. Обломки же винта разлетелись во все стороны. Бодигардам повезло, их закрыл корпус, а вот меня отыскал длинный острый осколок. От мощного удара в нагрудник тело вздрогнуло, но я сделал упрямый шаг вперед. Лишь дышать начал с небольшим присвистом. Ахмед съежился на сидении чадящего вертолета. Пилот в ошеломлении смотрел на приборную панель, а перед дверью упрямо выстроилась троица, отделяющая меня от цели. Оружие в их руках дрожало лишь чуть-чуть. Железные нервы. Уважаю. «Я пришел за ним!» Мой голос решимостью мог соперничать с их собственной. «Вам меня не остановить! Он мой в любом случае! Все, что вам надо сейчас решить, это хотите ли вы пострадать за убийцу и бандита? Или нет?» Я прошелся взглядом по их лицам. Белобрысый со Стечкиным напряженно думал. Обладатель пистолета-пулемета начинал нервничать. Последний, с перебитым носом, смотрел со злостью, я бы даже сказал, с ненавистью. «Если убьете его!» — нервно выкрикнул Ахмед, приоткрыв дверь. «Я заплачу каждому по миллиону долларов, Нет, по пять!» «Мертвецам доллары не нужны», — заметил я. «Не стоит умирать. Не за такого, как он». Первым не выдержал охранник со сломанным носом. Он всадил мне в голову целую обойму. А я вздохнул и сделал два широких шага вперед. «Я уйду», — сдался мужик с ПП. И для верности швырнул оружие с крыши. Провожаемый двумя презрительными взглядами, он сбежал с площадки по другой лестнице. Белобрысый убрал оружие в кобуру и вздохнул. «Я никогда не бросал клиентов в опасности и не планирую начинать сегодня», — промолвил он, вытаскивая боевой нож. Его примеру последовал и второй. Они начали подходить ко мне с разных сторон, пытаясь окружить. Вот только я резко ускорился и смял запястье, выброшенной в выпаде руки. И под крики искалеченного извернулся, перехватывая нож второго бойца. Лезвие сломалось, врезавшись в подставленную ладонь. А моя перчатка сжалась на очень хрупком человеческом кулаке. Оба охранника осели, сжимая сломанные руки. Смотрели на меня с искренней злобой и чем-то вроде обиженной профессиональной гордости. Тот, что с перебитым носом, даже взмахнул ногой, пытаясь достать до моей головы. И охнул, сгибаясь от контролируемого удара в живот. Взяв обоих телохранителей за грудки, я вбил их в землю, пытаясь не перестараться. Приложу чуть больше сил, чем надо, и их черепа разлетятся вдребезги. Глаза противников закатились, и они затихли. Затих и ветер на площадке. Только дверца скрипнула, когда Ахмед попытался проскочить мимо меня. Стремительным подшагом я оказался на пути беглеца и подставил предплечье на пути его горла. Врезавшись, бандит грохнулся на спину и судорожно закашлялся. На его лице читалась боль, которую он, возможно, очень давно не испытывал. И еще не начал испытывать. Мой сабатон вмял его стопу, превращая кости и плоть в паштет. Ахмед завыл, сгибаясь и пытаясь схватить искалеченную ногу. Струйки слюны стекали по его губам. Глаза норовили вылезть из орбит. «Кто ты такой?» Наконец выдавил он после затянувшейся паузы. «Что тебе надо?» «Я знаю тебя, Руслан», — вместо ответа произнес я. «Знаю о тебе все. Знаю, как работает твой мозг. Потому что видел десятки людей, подобных тебе. Ты хочешь понять мои мотивы, чтобы попытаться договориться. Купить меня или запугать, смотря что будет иметь более высокие шансы. А ты, к своему сожалению, не знаешь меня. Потому что люди, подобные мне, тебе прежде не встречались. Ты не сможешь купить меня, поверь. И даже если исчезнут все звезды на небе, ты не сможешь запугать меня». «Ты от борца?» — с трудом произнес Ахмед. «Нет, Руслан, я не от борца. Я пришел, чтобы говорить от имени мертвых, потому что больше за них говорить некому». «Что? Да ты просто псих!» — вскрикнул он. «Да, так меня называли, и не раз». Оглянувшись по сторонам, я прикинул время. Даже со всей возможной скоростью полиции не будет здесь еще минут 10. «Ты задаешь неверные вопросы, Руслан. Тебе надо спросить, не кто я, а где я был этим утром?» Его глаза заметались, как испуганные зайцы. Лужа крови скапливалась на месте его стопы большим алым пятном. «Где ты был этим утром?» «Я был у тебя дома, Руслан», —